страшусь змей. Они что по деревьям, что по земле вьются. Хотя Лина и говорила, они, мол, нас не шибко предпочитают. Лежу тихо и стараюсь о воде не думать. Думаю о другой ночи, о прежнем разе. Но тогда было лето. В тот раз ты рассказывал, как ладят железные вещи. Как вкусно тебе бывает отыскать руду. Как это весело — выделывать металл. Потому что и отец твой владел тем же промыслом. И как домницы зиждели в муравьиных домах, термитниках. И про то, как получаешь ты одобрение предков, величайших по именам. И если явится сей же момент два сыча, значит, дают они тебе свое благословение. «Ой, смотри, — сказал ты тотчас, — вон сидят, и головы к нам повернули. Вот тебя, значит, одобрили». «Они благословили меня?» — спросила я. «Погоди, — сказал ты, — видно будет». «Похоже, что да, потому что сейчас я кончу, вот на подходе уже к тебе иду». Лина говорит, есть духи, хранящие воинов и охотников, есть другие, оберегающие дев и матерей. Но я ни то, ни другое. Святой отец учил, крещенному первое дело — воцерковление, ну а второе — молитва. Но мне тут некуда, а говорить со святой девой и совесть зазирает, ибо то, что я попрошу, ей поди не по нраву будет. И хозяйка тут мне не в помощь, сама избегает баптистов и тех деревенских баб, что ходят в молельный дом. Докучливо больно. Взять хоть случай, когда мы втроем ездили продавать двух телят. Сами в телеге, а телята сзади привязанные, на веревке чапали. Сговорку вела хозяйка. Сидим, ждем. А горемыка спрыгнула, да за амбар фактории. Вдруг слышим, тетка деревенская по морде ее лупит и орет. Хозяйка подоспела и тоже. Наружу красная стала. Это горемыка на дворе облегчиться вздумала. Ладно, покричали, да разошлись. Вдруг вожжи натянула и остановились. Повернулась к горемыке, да как даст ей по морде. «Дура, — говорит, — я аж обмерла. Прежде хозяйка никогда нас не била». Горемыка не заплакала. Потом хозяйка, наверное, другие слова горемыке говорила. Но сейчас передо мной ее глаза. Какими она тогда смотрела. Точь в точь, как смотрели на нас с Линой прохожие женщины, когда мы дожидались фургона братьев Ней. Вроде ничего страшного, а неприятно. Но хозяйки, знаю, сердце доброе. Однажды в зиму, когда я была еще маленькая, Лина спросила ее, не отдаст ли она мне обувку умершей дочери. Черные такие башмачки. Хозяйка согласилась. Но как увидела меня в них, села сразу в снег и заплакала. Хозяин пришел, поднял на руки и унес в дом. А мне совсем никогда не плачется. Даже когда та женщина украла у меня утепличку и туфли. Замерзала на судне, а слез не выказала. Что-то грустные мысли заворочились. Начну думать о себе. О том, как говорил ты про свою работу, что несравненно она по силе и тонкости, а я думаю, ты и сам такой, и не надо мне святого духа никакого, ни церкви, ни молитвы, ты мне защита. Ты, потому что, как сам сказывал, ты свободный человек из Нью-Амстердама, и всегда был таков, потому что не Уиллу или Скайле подобен, а сродни хозяину. Я не знаю, каково это — быть свободным, но память моя не стынет. Когда вы с хозяином закончили ворота, и ты нежданно исчез, я, бывало, выходила искать тебя. За новый дом шла в гору, потом с холма вниз. Вижу тропу между рядами вязов и на нее. Под ногой мхи да травы. Скоро тропа из-под вязов сворачивает, и справа идет обрыв, а внизу скалы. Слева гора, высокая жуть, а по ней в самую высь карабкаются красненькие цветочки, мною невиданные. Только обильные, что свою же листву глушит. Запахом весьма сладкий. Я рукой сунулась, сорвала несколько. Слышу шум за спиной. Поворотилась внизу, где скалы, олень скачет. Огромный. А важный какой. И вот стою я там. С одной руки стена благовония манящего, с другой красавица олень. И думаю, что же еще на моем веку суждено мне увидеть? Казалось мне пожаловано вольное, что захочу, то и верчу теперь.